Вот как по-твоему, откуда у меня такая ужасная репутация, что даже Нуминорих, который в жизни от меня ничего дурного не видел, боится, что я великого архитектора по малейшему подозрению порешу? — спросил я Джуфина, чей кабинет стал моей следующей остановкой. — Надо же где-то оставить ценную улику, в смысле этот грешный сапог. — Ого, а у тебя уже появились основания для этого самого малейшего подозрения? — обрадовался шеф. — Интересно ты живешь. «Интересно, не то слово», — согласился я и вкратце пересказал ему все, что успел узнать. «По-моему, просто отлично идут твои поиски», — резюмировал Джуфин. «Келькруальшат, ишь ты, интересно, сколько еще в мире удивительных снадобий, о которых я никогда не слышал? И так ли они бесполезны, как может поначалу показаться?» «Хороший вопрос. А ко мне ты пришел только за тем, чтобы пожаловаться на свою репутацию?» «Даже не надейся так легко отделаться. Во-первых, ты должен мне две короны. Отдавай, а то мне с подозреваемым напиться не на что». Джуфин предсказуемо поморщился, потому что проигрывать пари он любит ничуть не больше, чем Меломорье. Даже такие, как наши, заключенные по обоюдному соглашению и исключительно ради пользы дела. Но монеты из ящика стола все-таки достал. «Мог бы и забыть», — проворчал он. «Не мог. Леди Сатофа мне бы этого не простила. А нам с ней под одним небом еще жить и жить». «Аргумент. Это все?» Я помотал головой. «Это даже не начало, а так, разминка». «Пригрел вымогателя на свою голову», — ухмыльнулся Джуфин. «Не на голову, а на груди». «Что?» «Неважно. Важно совсем другое. Мне позарез надо подпоить своего доброго друга Малдо, чтобы понять, в чем именно я его подозреваю. А я не знаю, как это сделать». «Да чего ж тут знать?» — рассмеялся Джуфин. «Бутылки открывать я тебя, хвала магистрам, учил. В кружку не промазав налить. Да, понимаю, сложно, но ты могущественный человек и, безусловно, сможешь призвать на помощь огненноголовых демонов с дальнего края вселенной или хозяина трактира по обстоятельствам». «Рад, что тебе смешно, а теперь вспомни, с какого стакана я обычно напиваюсь». «Прости, сэр Макс, но в твоем случае придется считать не стаканами, а глотками». «Именно. Вот и прикинь, велики ли мои шансы кого-нибудь подпоить, сохранив при этом хоть какой-то намек на ясность сознания?» Джуфин внезапно стал серьезным. «Слушай, я что, действительно не учил тебя таким элементарным вещам?» — спросил он. «Или ты просто забыл?» «Да нет, вроде не забыл. Просто до сих пор не было нужно. Я же вообще не мастер интриги, особенно застольной. В жизни не устраивал вечеринок с врагами». И уж тем более не подпаивал друзей. Они и сами прекрасно справляются с этой задачей, когда захотят. И вдруг такой поворот. Сам не знаю, с кем собираюсь сидеть в шар не туман. Еще с другом или уже с врагом? «При чем тут какой-то шар?» «Значит, и ты про этот трактир еще не знаешь. Открылся неподалеку от удивительной улицы. Говорят, никто туда пока не заходит. Ну вот, мы с Малдо для разнообразия зайдем. И будет просто отлично, если он наклюкается до состояния блаженной откровенности, а я останусь трезвым, потому что мне потом еще работать, а ему, ну, поглядим, как пойдет». «Значит так», — сказал Джуфин. «Колдовать над чужим питьем без подготовки не советую. Любой столичный студент такие фокусы на раз вычисляет. А Малдо, мало того, что студент, так еще и очень неплохой колдун. И в Ордене Семилистника в свое время хоть недолго, а состоял. А это бесценный опыт совместных попоек с разными неприятными типами, всегда готовыми посмеяться над новичком. Да и нет, мне кажется, смысла как-то особо стараться. Когда люди доверяют друг другу, языки развязываются после первого же стакана, если не глотка». «У меня так точно», — угрюмо подтвердил я. «Вот поэтому позаботиться о том, чтобы ты оставался трезвым — хорошее, нужное дело. И не сказать, что трудное. Обычно для этого принимают специальные пилюли. Впрочем, их я тебе не дам и не проси. Я уже зарекся экспериментировать с твоим загадочным организмом, который от супа отдохновения впадает в эйфорический транс с последующим трехдневным похмельем, а от простенького приворотного зелья падает замертво. Поэтому никаких пилюль. Лучше смотри на меня и запоминай». Он уселся поудобнее, подпер кулаком подбородок и замер. Я некоторое время ждал хоть какого-то развития событий, но не дождался и спросил: «И что дальше?» «А тебе мало?» — — ухмыльнулся Джуфин. Но потом сжалился и объяснил. — Есть точка в центре подбородка, довольно чувствительная. Если сидеть в такой позе, можно незаметно нажимать на эту точку костяшкой указательного пальца. Попробуй. Я попробовал. Нащупал чувствительную точку, подпер подбородок кулаком. Вроде совсем несложный трюк. И это все? Почти. Еще заклинание. Хвала магистрам короткая. Даже ты сходу запомнишь. Куир. Его надо повторять про себя, максимально приближая к звучанию птичьего щебета. Примерно один раз на полстакана. Можно чаще, не повредит. И точку на подбородке одновременно нажимай. После этого даже от джубатекской пьяни толку будет не больше, чем от компота. Пей себе спокойно. И никто не заподозрит тебя в жульничестве. Даже человек очень чуткий к чужому колдовству. Прием-то не столичный, а наш, шимарский. Очень популярный в узких кругах профессиональных карточных игроков. Куда чужакам и за 100 лет не пробиться.